Глава вторая. Солнце садилось за спиной, и в сизой дымке обильно подымавшихся роз багровым видением проступила знакомая колокольня, когда Векшин выбрался на Демятинскую пойму. Он ускорил шаг, тень опережала его, рвалась под родную кровлю, и, видно, под влиянием жизни такая образовалась у него за годы скитаний беззвучная походка, что ни одна собака не облаяла гостя, только теленок встретил равнодушным мычанием в прогоне меж высоких плетней. Волглая благостная тишина стояла над селом. Как вдруг перед самым носом Векшина проскочили две молодайки на веселе, да лихой старик с прицепной льняною бородою, судя по хохотку, их же ряженая подруга. Все трое помахивали платочками и гласили непристойную песню. Тут же, галдя и сшибаясь, мальчишки перебегали улицу, спеша на выселки, откуда донеслась и погасла осатанелая гармонная трель. Векшин придержал за плечо Меньшова, поотставшего из-за огромных не по возрасту сапогов. «С ума, что ли? Повскакали у вас православные-то?» Удачно вспомнившимся местным говорком спросил он. «Не мешай веселиться! Сестру замуж выдаем!» Отбился тот с воодушевлением и помчался догонять, прихватывая за ушки свою пахнущую дегтем гордость и обузу. Целью их был третий от края выселок дом со старинной поветью, крытой древней и темной соломой. Глухой топ, шум и песня сочились сквозь настежь открытые, облепленные ребятишками и щедро освещенные окна. Необъяснимое чутье заставило Векшина подняться на крыльцо, разукрашенное пестрыми лентами. И с этой минуты все покатилось к тому, чтобы полнее нацедился положенный блудному сыну стакан горечи. С моста и до сенника все было сплошь забито народом. Но Векшина пропускали сразу, чутьем угадывая в нем запоздавшего и важного, несмотря на мокрую невзрачную одежду, гостя. Его протиснули в передний ряд зрителей, так что даже пришлось потесниться назад, за чью-то спину, чтобы не привлекать липучего мирского внимания. Образцовая гульба русской свадьбы была в самом разгаре. За столом с надменным видом помещались дружки, сваты, надутая невестина родня. Кроме того, суровый здешний при полном вооружении милиционер, прочие же соседи и просто зеваки безобидно примостились на корточках на полу, чтобы без помехи наблюдать за ногами неказистого мужичонка, выполнявшего довольно сложный танец посреди содрогавшейся горенки. Плясун то вскидывался вверх, норовя прищелкнуть ладонями по голенищам, то похрамывающим шажком плыл в предоставленном ему кругу, то, наконец, совершал махательные движения руками, как бы собираясь улетать от земных печалей. И не то было примечательно, что все это вписывалось в задыхающуюся от быстроты музыку. Даже не новые калоши на сапогах, не только не обременявшие танцора, а, напротив, вдохновлявшие на еще более замысловатую деятельность, а то, что делал он все это с остановившимся, куда-то в сторону устремленным лицом, как если бы сам себя наблюдал при исполнении осточертевшей свадебной обязанности. С точно таким же видом трудились и гармонисты, двое, сидевшие под потолком на печке. Особо представленный мальчик время от времени подкреплял их самогоном чистейшей выгонки. У Векшина было достаточно времени рассмотреть жениха. Невысокий и болезненного сложения, тот восседал рядом с красавицей, какими издавна славилась Демятина. Он один не глядел на пляску. Раздумье придавало странную старообразность его не по-деревенски тонкому лицу и озабоченность, рассеянному взору из глубоко запавших глазниц, как у людей неотвязной, сжигающей или не совсем чистой мысли. Заметив пристальное векшинское внимание, он принялся приглаживать начес на лбу, пока не вспомнил чего-то. Вдруг, сделав знак молчания музыки, он стал выбираться из-за стола. Во избежание какого-либо повреждения ему пришлось стороной обойти плясуна. «Пожалуйте к нам в задушевную компанию, Митрий Егорыч! Очень вами тронуты!» — тоном писарского расположения сказал он. И Векшин сразу узнал в нем Леонтия, но не по облику, так как не мог бы вспомнить за давностью лет, а исключительно по характеру обращения, такому близкому к тону и почерку письма. «Мы своим благодетелям завсегда ради!» Леонтий приглашал, разведя руки в знак заблаговременного извинения и за неподходящий изысканному уху дикий строй деревенской песни, и за христианский обряд, возможно, неугодный комиссарскому сердцу, и за все в совокупности провинциальное торжество с его убогим на городской вкус харчем. Точно любуясь на внезапно объявившегося родственника, преклонив голову на бочок, он всматривался в него, примечая всякий изъян в обугленном векшинском лице, в его неказистой одежде. Мнимая Леонтьева ласка пугала, сбивала с толку, но уже говорки догадок бежали по сторонам, потому что и сюда, в Демятинскую глушь, доходили отрывочные вести о шумной векшинской карьере, вполне достаточный для удивления в волосном масштабе. Деваться Векшину стало некуда. С опущенной головой он позволил Леонтию взять себя за рукав и подвести к самому столу. Посаженный отец новобрачного, судя по взору и носу, успевший достичь вершин блаженства, с ворчанием потеснился для гостя на почетном тулуне. «Ты уж меня слишком, Леонтий, неловко мне!» — бормотал Векшин, идя как в западню, и пуще всего стесняясь все подмечающих, отовсюду устремленных на него детских глаз. «Ничего, привыкайте к почету, очень вами тронутый. Никак вы пешком со станции, Митрий Егорыч. А мы-то вас в простоте на троечке поджидали, сообразно енотам!» Кротко посмеялся тот и стал наливать сверхом стакан чего-то желтого, густого, пахучего. «Третьегось цельный день, как околица, на переменку бегали. Не слыхать ли ваших колокольцев? Анны и самой пыли не видать. Очень вы мне в моем счастье подмогли. Да я бы на вашем месте из присланной сороковки оставил бы на подводу себе хоть пятерку для сбережения обуви. А то и гостинцы на себе тащить, да и простудиться очень свободно подожжу. Пейте, братец, поздравьте нас со счастьем. Сам и гнал на чистом сахаре. Прошу, опробуйте мой вкус». «Немного ли будет, Леонтий?» Беря стакан и косясь по сторонам, усомнился Векшин. «Ничего, в самый раз с устатку. Очень вами тронутый. Эй, там голосастые, братца Митрия, повеличайте!» Полужестом распорядился он в левый угол, откуда пялилась на пир орава незамужних девок. «Откушайте, гость дорогой, чтоб люди не глазели!» Следуя известному ему лишь по сказкам дедовскому обычаю, Векшин покорно опустошил стакан, и тотчас на разум накатило веселое беспечное забвение. А высокие девичьи голоса запели тягучее, досадное, насильственно приятное. «Как же ты этак женишься в самую страду?» Тыча вилкой неизвестно во что, спросил Векшин. «Да какая же нонче страда? Уж все по гумнам сложено. Ай, у эти годы за границей находились, отбились от русской жизни, братец. Оно точно пост был, так ведь после успения венчанье дозволено. Не втерпешь стало. Взгляните только на нее. Какая очарующая милочка! проникновенно, точно сладостную тайну, сообщил Леонтий. Однако, даже не взглянув на невесту, сидевшую со смутной тоской во взоре, и заодно поделился косвенными соображениями хозяйственного характера. Вовсе неизвестно было, когда он успел налить второй стакан. «А страсть, как любят у нас, Митрий Егорыч, даровое угощение! Ишь, стараются, ровно год не кормленные!» «Неправильно рассуждаешь», — невпопад возразил Векшин, и тревожно подивился не проворству своего языка во рту. «Россия всегда с горя плясала, вот что!» «Сущая истина!» — со вздохом поддержал Леонтий, полновластно вставляя новый стакан в его натуго сомкнутые пальцы. «К примеру, это не простой перед нами плясун. У него надысь от грозы изба со скотиной вместе сгорела, а кроме калош ничего из огня не выхватил. Мужицкая 96-й пробы, горюха! Ему нонче не пить да не плясать, значит, в петлю лезть. Вы меня, может, по марксизму сейчас и осудите. И мне при моей вековой отсталости перечить вам не к лицу. А только полагаю, если ранее у нас от горюхи пили, теперь помяните мое слово, от чего-нибудь другого пить почнут. А вот от чего такого почнут, про то я вам не скажу, братец. Доколе вы долгу своего не допьете, нас всех не догоните. Холодная трезвость звучала в тоне его речи. Знаешь, Леонтий, ты меня больше не угощай. Что-то развезло меня. Очень серьезно отстранился Векшин. Причем с возраставшей тревогой искал везде Егора Векшина, ради которого прибыл сюда. А спросить было страшно. Однако не потому, что любил отца, а потому, что вне этого логического покаянного звена не видел пока пути к своему исцелению. Я это явственно понимаю. Насколько наша пища грубая? А только разве можно нами брезгать в такой день? Уж вы соприкоснитесь с нами духом, не отвращайтесь. Кто чего нонче предскажет во мгле, не станем наперед загадывать. Мираж пройдет, земля останется, сказано в Писании, а если нет, то зря опущено. Ведь вот и дальняя мы с вами родня, опять же малознакомая. Может, завтра и разъедемся навек, а нонче, чего плотнее свела нас судьба на тесной житейской тропочке, надо дорожить. И ужасно вам желается сейчас вызнать мои мысли, а мне ваши. Вот я и угощаю вас, братец, чтобы вы заглянули в мое открытое сердце. Какая там находится штука? И вы тоже от меня не таитесь, а ну-ка!» Он напирал так настойчиво и с таким затаенным ожиданием чего-то глазели все вокруг, а дружка, получивший указание, такими рассыпался усердными прибаутками в честь вымышленных доблестей Дмитрия Векшина, что ничего тому не оставалось, как разом от всех приставаний отделаться, залпом опустошив очередной стакан. «Ты далеко пойдешь, Леонтий?» «Ой, как далеко!» — с угрозой и злостью на себя. Больше всего на внезапное расслабление своей воли проговорил Векшин, прихватывая пальцами из миски зеленый выскользающий грусть. «С Божьей помощью, Митрий Егорыч, и его светлых угодников!» Неуступчиво вторил тот дрожащими, безресничными веками, прикрывая неверные, странно мерцающие глаза, и поочередно придвигал все простецкие лакомства из стоявших на столе. «И до чего ж мы родня с вами, Митрий Егорыч? Хоть и мало знакомые, что вы издаля угадав, в самый раз на торжество мое пожаловали. Да вы закусывайте, закусывайте! Ах, так мы вами за это самое тронуты, то и объяснить затрудняюсь. Извините, братец, там горько кричат. Я вам сейчас мысль свою продолжу», — Он обернулся поцеловать невесту, но прежде хозяйственно привернул фитиль закоптившей лампы. «Одним словом, я бы и сам вас на свадьбу позвал. Да Федосей Кузьмич, дружок мой, из предотечи не велел. Им, — сказал, — общественные заседания на пустяки отвлекаться не позволяют. Нонче они такие, — говорит, — дела заворачивают, что на весь свет, а то и поширше, раз с Богом место не поделили. И приспичило мне после того спросить у вас, братец, какие все больше теперь ваши занятия? Торговые там или, к примеру, загодя обдумываете, что? Ночей не сплю. Интересно очень. Как тебе сказать, Леонтий? Мялся Векшин и напрасно искал захмелевшим рассудком злое слово обрубить эту наползающую в самое сердце жалющую дерзость. Бывают и торговые, а иногда подлецов тоже искоренять приходится. Леонтий сочувственно почмокал губами. — значит, большая вам, братец, работа предстоит. А громадное нонче развелось злодейство. Смотрите, здоровье не расшаталось бы. Пусть с запозданием, но следует из справедливости признать, что в этом месте, благодаря чекилевским разысканиям, сочинителю представлялся соблазнительный случай приписать падение своего героя его сословному от помещика Манюкина происхождению. Стоило лишь удалить из текста попадающееся там слово «мачеха», да подскоблить 2-3 даты, и клеймо исторической обреченности легко, закономерно, без всяких возражений со стороны, перешло бы от отца на его ближайшего потомка, как если бы социальные пороки и добродетели передавались по наследству. Ничтожная по существу уступка эта, нисколько не нарушавшая сюжета, вместе с тем помогла бы автору избегнуть как довольно шатких объяснений векшинского падения, так и жестоких нареканий критики. С тем большей страстностью автор наделил Леонтия чертами бессилия и злобы, роковыми признаками гибели. Все обхождение Леонтия в тот гадкий вечер, его ласкательные прикосновения, самая манера скользкой дразнящей речи, не говоря уж об издевательском содержании ее, весь этот змеиный жим, по выражению Фирсова, якобы и толкнули пришельца на довольно неуместную в семейном торжестве выходку, примечательную и в том отношении, какими плакатными средствами приходилось автору выпутывать из беды в конец поскользнувшегося героя. В действительности никакого столкновения между Леонтием и Векшином не произошло, а просто, принятые почти натощак по случаю прибытия на родину, Леонтьево зелье оказало на гостя слишком быстрое действие. Как раз высокий пожилой уже мужик в зеленой от гражданки гимнастерки вышел на середину избы, и зрители почтительно поприжались к стенкам, освобождая место. «С чего вроде потеснело помещение-то у нас? Векшины!» «Ай, сам я вырос!» — шутливо обронил он, доставая до потолка рукой и пробуя ногою прочность половиц. Тотчас все засмеялись, подбодряя знаменитого на всю волость плясуна, а гармонисты на пробу пробежали по ладам, учитывая ответственность предстоящего испытания. «С кем? На пару пройдемся?» Сыновито продолжал удалец и ждал, подбоченись, как в престольный праздник на рукопашном единоборстве. В ответ и последовала глупейшая выходка со стороны Векшина, которому, чем сильнее хмелел, тем больше не терпелось доказать, что он еще не забыл, не отбился от обычаев родины. Ничего не видел он сейчас, кроме насмешливых глаз того сурового мальчонки с улицы, чье расположение любой ценой потребно ему стало завоевать. Всем показалось, какое-то дикое непростительное озорство вымахнуло Векшина из-за стола. «Давай, давай!» — закричал Векшин, покачнувшись, причем неудачно схватил подвернувшуюся сватью за рябое толстое лицо. Та с визгом оттолкнула обидчика на стол, где жалостно зазвенела посуда. С того и началось. «Гуляй, свадьба! Сторонись!» — кинул он Леонтию, старавшемуся побольнее ухватить его за пальцы. И вот уже стоял один на один со своим статным противником, ловя то плечом, то локтем судорожные приступы гармонии. К тому времени действовала лишь одна. Другая отдыхала возле, раскинувшись пестрыми мехами. И от владельца ее на соломке поодаль торчали лишь сапоги носками вверх. Никогда в жизни не плясал Векшин. Не пробовал. Но тут особый случай подступил. Рушились мечта и детство. И он по-русски топтал обломки, чтоб уж не оставалось ничего. Нелепо раскидывая руки, вопреки музыке и потешая зрителей, он производил суматошные движения человека, уносимого потоком. «Придержите его, дяденьки! Этак он нам избу завалит!» — с осуждением произнес мальчик в богатырских сапогах, ради которого через десяток логических звеньев и совершался танец. Свесив ноги с палати, он сурово и презрительно поглядывал на происходившее, и нос его был облачен в шуточные из проволоки гнутые очки. Отрезвляющая детская насмешка остановила Векшина, как кубарь в разбеге, затем изба стала клониться на сторону, и он сам повалился вместе с нею. Векшин очнулся на пустых мешках, в затхлом амбарном мраке, с глухим отчаянием и каким-то будто подмененным телом. Откуда-то поодаль, сквозь тонкую стенку, сочился расплывчатый говорок пополам со стуком перемываемой посуды, а сзади лилась на затылок духовитая луговая свежесть. Сверчок пилил. И если, несмотря на ломоту в шее, откинуть голову назад, в квадратной бревенчатой отдушинке сияла тяжелая полночная звезда. Едва шевельнулся, немедленно заломило в висках и захотелось пить. Постепенно прояснялись стыдные подробности гульбы, сорванные при падении оконной занавеска, злые глаза ближней старушонки, в которой до сих пор не признал мачехи и уже по догадке. Терпеливое, бесстрастное внимание, с каким простой народ созерцает возвышение ничтожества знаменитых земляков. Первая мысль была о бегстве. Векшин на ощупь поискал дверь и нашарил еще не остылый самовар. Следующим неосторожным движением он задел что-то железное, верно, безмен со стенки, и тотчас на дребезг падения явился Леонтий, словно и не ложился. Он был уже без пояса, в расстегнутой у ворота рубахе, босой. Пламя свечи вровень с лицом позволяло рассмотреть его непроницаемые, пристально наблюдающие глаза. — Приятно ли отдохнулося, Дмитрий Егорыч? — спросил он без гнева или сочувствия, или удовольствие от созерцания крайнего векшинского упадка. — А у нас тут хорошо. В самый раз. — Принеси водицы, брат, — с обессилевшим сознанием сказал Векшин. — Чего я там натворил, шут гороховый? Да еще на глазах у всех. — А ничего, в общем, зазорного. На свадьбе и не то случается. А наш народ привычный. Он всего навидался. Мы сперва-то вас на воздух было вынесли. Травка и непорядок с пиджака стереть. Да потом испугались. Ночь ясная, росная, долго ли остудиться? Ну, мы вас сюда, в коморочку, тем же манерцем. Главное, вольготно здесь, и комар над ухом не позудит. Теперь опирайтесь на мое плечо, Дмитрий Егорыч, я вас на сеновалец провожу. далеко отставив свечу, чтобы гость толчком не наделал пожара, Леонтий помог Векшину выбраться на заднее крыльцо. Здесь, на нижней приступочке, была сделана необходимая передышка. Утраченные было силы гораздо быстрее возвращались на знобящем холодке. Белесый туман подмывал старые плакучие ветлы в низинке, и кабы не похмельная боль в висках, ночь была бы до колдовства прекрасна. Загадочные, подсвеченные восходившей луной толпы кочевых облаков ночевали в демятинском небе. Дергач в ближнем поле принялся усердно перепиливать тишину. Изредка на свисавшие у крыльца березовые ветки шевелился с просонья листок, бормоча о дневных поветерьях. Даже собаки молчали. «Ты бы ушел к супруге-то, точно о снисхождении прося», — сказал Векшин, потому что ужасно тяготился наступившим молчанием. «Ничего, подождет. Пока раздевается, пока что...» — совсем невозмутимо отвечал Леонтий. «Вот я вас на сон грядущий теперь определю, а там можно и все прочее. Очень вами тронутый. Вы завтра подольше спите. С рассвета ребятишки за пряничками к молодым придут, как на деревенской свадьбе положено. Им всегда не терпится. А там и взрослые, ровно дети, почнут под окнами корчаги бить, новобрачных с постели подымать. Ничего не поделаешь. Чин крестьянской жизни. А отобрать его... Один тогда сущий мужицкий страх останется перед погодой, да перед ползучим червем, да перед похмельным начальником. А покуда какой-либо страх в человеке держится, я так гляжу. Он не человек пока, а сущая скотина. Но, между прочим, вы меня поправьте, братец, ежели я где не так, не по науке выражусь. Как уже прояснилось оно у вас? Вы умком-то своим все разумеете, что я вам толкую? А то, ежели голова кружится или мутит, то можно и до утра с разговором повременить. Я к тому, что все сердце у меня на части разрывалось при виде того, как вы папашу на перу глазами искали. А он уж помер. И сравнительно давно. Да мне огорчать вас в письме шибко не хотелось. Опять же, деньги ваши, как есть, перед самой свадьбой прибыли. Назад отсылать характеру не хватило. Да тут у меня, как назло, безвыходно материалистическое затруднение сложилось. Федосей Кузьмич, посоветую мне сокрыть от вас указанные обстоятельства папашиной смерти, обернув полученную сумму на содержание его могилки и прочий там христианский обиход. Про, между прочим, упреждаю. Крестик я ему пока поставил, чисто временный. Год послужит, а там можно и сменить. Ведь я понимаю, братец, что 40 рублей деньги немалые. Тем более, что нонче загробную жизнь, согласно научному веянию, начисто отменили. Так что отцовские могилы являются не что иное, как отживший пережиток. Да ведь оно и верно. В сердце-то память о родителях. Хранить не в пример удобней, поскольку она завсегда при себе, да и дешевше. Но когда жалко вам потраченных средств, то вы в таком разе, Дмитрий Егорыч, не стесняйтесь, прямо отрежьте. А я вам, несмотря что без расписки, ту сороковку по почте вышлю. Вот как коноплю продам. «Не надо мне твоих денег!» — заплетающимся языком сказал Векшин, вместо чего-то другого, бесконечно гневного и более к месту. «Это тоже верно. Свои люди сочтутся. Как, больше вас, братец, не тошнит? Ну тогда давайте я вам подмогну. С Богом к постельке двинемся, а утречком чуть по хозяйству управлюся, то мы с вами и смотаемся папашу навестить». Идти до сенного сарая было недалеко. пряным зноем сухой травы дышали настежь раскрытые ворота. По приставной лесенке Леонтий сам слазил наверх, притоптать местечко для спанья. Потом втянул туда же за руку не вполне еще оказалось окрепшего гостя. «Как хлеба-то? Но не удались?» Единственно от жгучего стыда спросил Векшин, с досадой поймав себя на льстивом подражании деревенскому говору. «Ладно, приятных снов вам, братец!» ограничился вместо ответа Леонтий, растворяясь в сенном шорохе. «Значит, и это заключительное унижение также входило в состав лекарства, потребного для скорейшего векшинского выздоровления».